Глава 8. «Даже слышать не хочу!» Столыпин пристукнул рукой по столу, стоило мне появиться в его кабинете в зимнем. «Уже имел неприятный разговор с его величеством!» «Насчет чего?» — кротко поинтересовался я, снимая черные очки. Премьер посмотрел на меня с удивлением, остановил взгляд на новом сюртуке. Спустя мгновение продолжил. «Насчет того, что деревенский мужик будет нам объяснять трудовое законодательство. Ах, прошу покорно извинить!» Столыпин привстал, сделал издевательский поклон. «Как же я забыл! Не мужик! Дворянин Распутин Тобольский!» «Я своего мужичества не стыжусь». Я кинул папку с документами на стол. «И от него не отказываюсь. Царь наградил дворянством, ну и ладно. Дают — бери. Бьют — беги». «Вот-вот», — поддакнул премьер. «За такие инициативы с трудовыми законами не только меня. Все правительство промышленники забьют кольями. Не убежим. Только-только начало оживать производство, пошел рост, подати собираются. Даже за границу поставлять начали кое-какую номенклатуру, а не только зерно гнать. И что? Подрезать крылья фабрикантам? В своем ли ты уме, Гриша?» «Да. Тяжелый случай. Столыпин-то у нас главный лоббист мироедов. Об этом я и забыл». «Ну, нет, так нет». Премьер удивился столь быстрой моей сдаче позиции. «Тогда зачем пришел?» «По-первых, показать вот это». Я положил перед Столыпиным фотографию Адира. Получилось очень наглядно. Премьер долго перебирал карточки, несколько даже забрал себе. «Покажу жене». Измучилась вся. Я покивал. «Спасибо тебе», — после долгого молчания произнес премьер. По его лицу пробежала тень. «Ты дал нам надежду». «Дочери пока не говорите. Не надо». «Сам понимаю». Столыпин побарабанил пальцами по столу. «Судя по папке, ты не с пустыми руками пришел?» «Партию свою хочу основать», — бухнул я. «Крестьянскую». Премьер скривился. «Оно и ясно. Во Вторую Думу всячески пытаются не пустить крестьян. Даже ввели специальный ценз, наличие домохозяйства и особые сенатские разъяснения». «Выборы уже в феврале», — пожал плечами Столыпин. «Никак не успеть. Даже начинать не стоит». «Стоит. Еще как стоит», — настаивал я, проталкивая на стол премьеру устав и программу партии. «Да есть же партии, которые занимаются крестьянскими вопросами. Зачем еще одна?» «И РСДРП, и эсеры, не говоря уж о народных социалистах, трудовиках, сейчас за Новую Думу борются, в общем, четыре главных течения. Во-первых, правые монархисты, стоящие за укрепление самодержавия. Это русское собрание, союз русского народа, союз русских людей. Русская монархическая партия. И как же без аристократов? Объединенное дворянство. Во-вторых, это октябристы, принявшие программу Столыпина. Разумеется, кадеты. И, наконец, левый блок, объединившие социал-демократов, эсеров и другие социалистические группы. Устраивается много шумных предвыборных собраний с диспутами между будущими депутатами, открываются отделения по всей России, печатаются прокламации. Партии есть, а крестьян там нет. Одни краснобаи из адвокатишек да всякие разночинцы. Живут в своих Европах да столицах. Да что они могут знать о России? Я еще ближе подвинул документы к Столыпину. Тот, покачав головой, начал их просматривать. «Дельно написано». Спустя четверть часа премьер закончил читать, отложил бумаги. «Крамолы не вижу. Даже не к чему придраться. Название, правда, странное. Небесная Россия». Столыпин взял перо, окунул в чернильницу. «Ладно. Польза от тебя, Григорий, есть». Премьер нашел взглядом фотокарточки, улыбнулся. «Во Вторую Думу ты уже не успеваешь зарегистрироваться. Вреда особого не вижу». Столыпин начертал в правом углу размашисто «Рассмотреть». «Отлично. С такой подписью я скручу в бараний рог всех чиновников до столоначальников МВД». Шпики начали конкретно так напрягать. Следили не только за мной, но и за капитаном, заводили разговоры с небесниками, пытались вербовать агентуру в общине. Пора было дать по рукам Ник-Нику и Герарде. Больно так дать. Собрались впятером. Я, Стольников, выздоровевший Дрюня и оба покровца. «Подрезать бы их в темном углу», — сразу поднял ставки Николай Распопов, как только я озвучил проблему. «И под лед. Пропали и пропали». «Без смертоубийства», — осадил я Шурина. «Под лед тоже не пойдет. Там», — я ткнул пальцем в потолок, — «должны понять и осознать». «Можно и без смертоубийства». Илья Аронов выпростал из рукава кистень. «Нужен план, чтобы нас не заподозрили», — резюмировал капитан. «Лиговка». После вечерни в храме Воскресения я вышел наружу, свистнул извозчика. «На Лиговку гони», — тихо произнес я. «Не, барин, не поеду», — покачал головой пожилой извозчик с бляхой номер 33. «Ограбят, коня сведут». «Трешка?» «Эх, барин, высажу на окраине». Я оглянулся. К филерам подкатили собственные сани, они встали в хвост за нами. Проехав фонтанку, мы повернули направо. Дома стали хуже, улицы грязней. Даже свежевыпавший снег не маскировал окружающее свинство. И чем дальше мы катились по скверной нечищенной улице, тем паршивее становились строения. Пошли откровенные трущобы. Питерская хитровка во всей красе. Извозчик остановил лошадь, повернулся ко мне. «Все, дальше не поеду. Страшно». Я отдал трешку, выбрался из экипажа. Проверил пистолет в кобуре, взмахнул руками. Второй браунинг легко скользнул в ладонь. Со стороны это, наверное, выглядело странным. Стоит барин в бобровой шубе и машет руками. Филеры выскочили из саней, разошлись по обе стороны улицы. Двинулись за мной. Я вспоминал план, который начертил мне капитан. «Ага, здесь вроде бы налево». Публика встречалась весьма подозрительная. Все без исключения пялились на меня. Шатающийся мужик развязно крикнул вслед. «Эй, бобер! Шапка не жмет?» Я проигнорировал нахала, свернул в первый переулок. Судя по плану, мне нужен был второй справа. Два филера отправились следом, третий остался на улице. Пейзаж не изменился. Разбитые фонари, полуразвалившиеся дома с пустыми окнами. Вдруг из подворотни вынырнул звероподобный косматый мужик, вытащил нож. «А ну, дядя, давай лопатник!» Меня обдало водочным запахом. Черт, как не вовремя. Я дернул рукой, браунинг влетел в ладонь. Ткнул дулом в пах грабителя. «Ща яйца отстрелю. Всосал?» Мужик посмотрел вниз, с трудом сглотнул. Убрал нож и кивай. Я приблизился ближе, заметив краем глаза, что филеры остановились рядом. Начал громко проповедовать. «Да будет тебе известно, брат, что Иисус Христос был распят посреди разбойников. Их было два. Один покаялся и отправился в рай с Богом, другой нет. Сейчас в аду воет от ужаса. Ты хочешь спастись?» Грабитель что-то промычал утвердительно, старательно смотря вниз. «Повторяй. Посреди двух разбойников мерило праведное обрелось. Крест твой, Господи!» Эту проповедь я слышал совсем недавно в церкви. Кое-что запомнил. Мужик начал, запинаясь, повторять. «Одному, низводимому в ад через тяготу хуления, а другому к облегчению грехов и к познанию богословия. «Христе Боже, слава тебе!» Я перекрестил разбойника свободной рукой, прошептал: «Вставай на колени!» Тот, помявшись, бухнулся в снег. По своей инициативе перекрестился. «Иди, брат, и не греши более!» Я отпустил Браунинг, он незаметно скользнул по руке в рукав. Не оглядываясь, быстро пошел по переулку, зная, что шпики все слышали и видели, и сейчас догоняют меня. Резко завернув за угол, я отскочил за дровяной сарай у мусорной кучи. Успел даже хлопнуть по плечу Шурина, что стоял, курил папироску в компании Дрюни и Аронова. Филеры вылетели следом и тут же натолкнулись на мою боевую команду. «А шо это у нас тут за фраера шастают?» — сразу начал напирать Николай. «Давай, выворачивай карманы, сымай клифты!» Один из шпиков полез за пазуху, видимо, за пистолетом. Распопов просто без затей ткнул ему папиросой в глаз. Раздался жуткий вопль. Илья взмахнул кистенем, обрушил его на голову второго филера. Дрюня дернул первого агента на себя, подставил подножку. Повалил в снег, начал обыскивать. Нашел револьвер, полицейский жетон. «Легавые, текаем, ребя!» Вся троица заспешила прочь, а я перевел дух. Чисто сработали. Но надо дождаться развязки. Раздался свисток, в переулок со стволом наперевес вбежал третий филер. Увидев кровавое побоище, заматерился, начал поднимать коллегу с разбитой головой. Тот шатался, потом все-таки встал, и его тут же вырвало на пальто главного. Наконец, все пострадавшие утвердились на ногах, покачиваясь и цепляясь за третьего, пошли прочь. Проинспектировать общину явился лично Феофан. Причем сделал это по-тихому, никого не ставя в известность. Мои боевики отсыпались после вчерашнего дела, капитан уехал к нотариусу, архимандрит прошел на территорию нашей базы, никем не остановленной. Общинники даже к нему подходили получить благословение. Все это я увидел в окно третьего этажа и сделал себе зарубку в памяти. Ввести на базе пропускной режим. Шлюз с двумя дверями, вооруженные охранники. А то ведь даже кобели-предатели, Палаев для галочки, ушли к себе в конуру. Все это может плохо кончиться. «Григорий, поздоровали?» Феофан успевал все. И быстро оглядеть Ольгу за секретарским столом в приемной, и перекреститься на красный угол, и облобызаться со мной. «Все ладно, отче. Проходи. Покажу, как устроились». «А, я уже посмотрел краем глаза. Молодец. Заботишься о людишках-то. Мануфактуру налаживаешь. Народ у тебя в крепкой вере. Про партию твою тоже слыхал. Небесная Россия? Звонко. Православно». «Нет, ты посмотри, каков пройдоха. Обо всем знает, про все слышал». Мы устроились в кабинете за столом для переговоров. Манька притащила чашки, самовар. Лохтина с улыбкой занесла пряники и малиновое варенье в вазочке. «Чаек-то у тебя кяхтинский, душистый», — похвалил архимандрит. 12 рублев за фунт», — покивал я. «Много людишек-то заходит почаевничать да излить душу. Как их не угостить?» «Видел, видел. Опять толпа собирается возле твоего нового дома. И как прознали только?» «Неведомо. Больных много ходит». Я тяжело вздохнул, как бы эпидемию какую ни занесли. «Исцеление просят». «И что же ты? Помогаешь?» «Мало кому. Исцеляю не я, Бог. И только по святой молитве. А нынче мало людей крепких в вере. На словах-то все во Христе. А начинаешь расспрашивать». «Да, один грех вокруг да упадок нравов». Феофан помолчал, посмаковал чай. Явно что-то собирается мне сказать важное. «Не думай, Григорий, что мы не ценим твоих заслуг. Его Величество стал более ревностным в нашей вере. Ходит к каждому причастию, хочет соблюдать весь рождественский пост. Ее Величество тоже радует православный клир. исповедуется духовнику, отвергла от себя всякий богомерзкий оккультизм. Тут я поставил себе плюсик в карму. Аура тоже резко засияла. «В благодарность за твои труды! Держи!» Архимандрит протянул мне какой-то документ. Я развернул книжицу. Это оказался выездной паспорт. Причем уже сразу на мою новую фамилию. «Теперь ты можешь исполнить свою мечту и совершить паломничество по святым местам Иерусалима. На Александровское подворье я отпишу. Тебя там будут ждать». «Ясно. Не мытьем, так катаньем меня решили удалить от двора. Как там писал Филатов? Чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря». Какие молодцы! С выдумкой работают. То большая честь для меня и радость. Я встал, убрал паспорт в ящик стола. Пригодится. Сел обратно, стал дуть чай. А Феофан так зыркает, мол, ну что, когда свалишь-то? А я хрущу баранками и в ус не дую. Терпение у архимандрита быстро закончилось. «Ежели выйдешь прямо завтра, на крещение будешь в святом городе». «Надо бы поперву помолиться. В таком большом деле без благословения Божьего никак нельзя». «Даю тебе благословение». Феофан аж заерзал. «Митрополит тоже». «Сие весьма отрадно», — покивал я. «Только вот оскудел я, все деньги в общину вложил. На что ехать-то?» «Дам рублей 100», — скривился архимандрит. 100? Поди, мало будет. Подарки надо привезти старцам нашим в Иерусалиме?» — начал загибать пальцы я. «Надо. Денег семье выслать. Общинникам рублев 500 оставить». «Ты что же?» — Феофан заиграл желваками. «Содержишь их? А мануфактура? 500 рублей, видано ли? Пусть сами зарабатывают». «Дык, мануфактура только открылась. Нету доходов. С чего людишкам-то жить? Голодать будут?» «Нет. Без 1000 рублей никак нельзя бросить тут все». Жадность у Феофана боролась с долгом. «Узнаю в епархии насчет вспомоществования общине», — мрачно произнес архимандрит. Разговора дальше не получилось. Допив чай, священник отбыл к себе на подворье. На этом веселенький день не закончился. Только я добрался до Дрюниного класса, где он ребятишкам буквы объяснял, как сверху раздались крики и топот. «Подрались там, что ли? Только нам мордобоя внутри общины и не хватало». Подхватился, через 2 ступеньки пробежал по лестнице, ввалился в приемную, а там... Там скандал в благородном семействе. Самолично господин штатский генерал Владимир Михайлович Лохтин явились и права качают. Да еще как! В тот момент, когда я вошел, он как раз тянул Ольгу за рукав. И, сдается мне, я слышал треск ткани. Ольга голосила, Лохтин нависал над ней и бухтел басом. «Ты немедленно собираешь вещи и возвращаешься домой! Такое положение нестерпимо!» «Оставь меня, постылый!» «Что за шума драки нет?» — поинтересовался я от двери. «Не ваше дело! Извольте оставить нас!» «Чуй, это не мое!» Я скинул руку Лохтина, оттеснил его прочь. «Ольга Владимировна вообще не поселилась. Я тут за всех отвечаю. Так что мое». «А с тобой, мужицкая харя, вообще отдельный разговор будет!» — рассвирепел его превосходительство. «Григорию Ефимовичу высочайшим указом дворянство пожаловано!» — влезла Ольга. «Вот чтобы ей помолчать, а?» радостно заорал Лохтин. «Дуэль! Стреляться! Вызываю!» Видимо, совсем у инженера кукуха поехала на почве ревности. В приемную начали сбегаться общинники. Первыми прибыли Дрюня и Аронов, причем у обоих были пистолеты в руках. Я махнул им рукой, чтоб вышли, усмехнулся. «Но «Коли вызываете, то я оружие выбираю, так?» «Выбирайте, выбирайте». Владимир Михайлович достал перчатку, кинул ее мне. «Ох, какой пафос! Я даже не потрудился ее поднять». «Тогда пошли во двор». «Это еще зачем?» Он закончил приводить себя в порядок и поддернул манжеты. «А там в каретном сарае оглобли есть. Вот ими и драться будем». Я думал, он лопнет. Как раскаленный камень, на который плеснули ледяной водой. Как его удар не хватил, не понимаю. Вроде даже пар из ушей шел. «Убью, как бешеного пса!» Ольга вскрикнула, прижала платок к губам. Продравшись через толпу, Лохтин вылетел из приемной с нечленораздельными звуками и только внизу лестницы проорал, что поутру пришлет секундантов. Всю ночь Ольга меня утешала. Да так, что едва кровать не сломали. А поутру, не дожидаясь секундантов, я засобирался в царское село. О грядущих событиях надо было поставить в известность Николая, а также его супругу. Точнее, наоборот, Алекс и уж потом помазанника. С собой я прихватил первый комплект мироеда. Он вышел на загляденье. Лохтина нашла через газету студента-живописца из Санкт-Петербургского университета, который подрабатывал шаржами и портретами. Как я обалдел, когда узнал имя и фамилию, не описать. Это был художник Витя Савенков, брат будущего главного террориста Российской империи, главы боевой организации эсеров Бориса Савенкова. Я даже сначала не поверил. Но потом Ольга разговорила Витю и выяснила, что таки да, брат есть. Рисунки на карточках и на игровом поле получились удачные, слегка в карикатурном стиле. Савенков тут же получил новый заказ. Теперь уже на оформление крокодила. Как говорится, куй железо, не отходя от кассы. Потихоньку прикормим к себе Витю, а там и на его брата выход будет. Таких людей надо держать в поле зрения. Боря еще не раз взорвет русское общество. В Царское я приехал, что называется, с корабля на бал. Что идет какое-то торжество, было уже ясно по количеству карет и ландо возле парадного входа Александровского дворца. Праздновали день рождения старшей из цесаревен, Ольги. Это мне рассказал деревянка, который курил трубочку, трепясь с кучерами. Царевне исполнилось 11 лет. Меня узнали, пропустили внутрь. Во дворце играла живая музыка. Оркестр наяривал что-то веселое. Встречать меня вышел сам Герарди. Дельно удивился моему визиту. Его императорское величество разрешил являться во дворец без предуведомлений, напомнил я. Мне даже выделили лакея и комнату. «Это все так», — Герарди покивал. «Но сегодня очень домашнее, можно сказать, интимное торжество. Только для родственников». «Ага. То-то во дворце толпится столько высокопоставленных чиновников. Может, и не приглашены, но попасть на глаза явно хотят. Потом ваш вид может фраппировать публику». «Я уже обедал с его величеством в таковом виде. Кстати, на обеде были и цесаревны. На каждую подачу начальника дворцовой полиции у меня был встречный эйс. Я, кстати, доложил Николаю Александровичу и Александре Федоровне о ваших сомнительных знакомствах на Лиговке». Дошли, наконец, до главного. Шли, шли и дошли. Даже интересно, как там шпики? Подлечили болезных? Наш Бог Иисус Христос проповедовал разбойникам даже на кресте. Кем это вы себя возомнили? Гонителем бесовской силы, повысил я голос. Пора поднимать ставки. Даже интересно, захочет ли Герарди скандала на дне рождения? Как далеко он готов зайти? Дрогнул. Дрогнул начальник дворцовой полиции. «Вынужден вас лично досмотреть», — сухо произнес он. «Поступили сведения, что вы приобрели пистолет». «Смотри, не жалко». Я благоразумно оставил все оружие в сейфе. Я скинул на пол шубу, шапку, стал расстегивать крючки сюртука. «Что вы делаете?» — зашипел Герарди. «Не здесь же!» «А мне перед честным народом скрывать нечего». Я скинул сюртук, начал стягивать с себя исподнюю рубаху. На нас стали удивленно оглядываться. «Ща, до штанов дойду, погодь!» «Прекратите! Сейчас же прекратите этот фарс!» Нас окружили лакеи, которые своими фигурами закрыли от окружающих всю мизансцену. Эх, жаль, подштанники не удалось показать. Алые, фланелевые, последний писк моды в Питере. «Ну, раз хватит, то ладно». Я послушно начал одеваться обратно. Красный как рак, Герарди развернулся на месте, так что в паркете образовалась дыра от каблуков его сапог, поспешил прочь. «Ну что, почтенные?» — громко обратился я к публике, которая разглядывала меня в монокле и лорнеты. «Кина не будет, и электричество закончилось». «Ах, Григорий, друг наш, как хорошо, что ты пришел!» Удивительно, но в портретном зале, где проходило все торжество, мне были искренне рады. И царь, и царица. А уж как обрадовались девочки, когда я открыл коробку с мироедом. Крестьянская монополия пошла по рукам, вслух были зачитаны правила, разложена карта. На этом, собственно, день рождения закончился. Я только успел увидеть сморщенные, как от дегустации лимонов, лица великих князей и их жен, как меня потянули за стол, заставили сыграть первую игру. Во вторую уже играли все — Николай, Алекс, дети. Надо было видеть, с каким азартом Ольга и Анастасия торговались за мельницу. Маленькому Алексею было скучно, поэтому я взял несколько листов чистой бумаги, сложил пару несложных фигурок оригами — журавля и лягушку. Потом запустил летать самолетик. Все, Алексей тоже был весь мой. Помазанник оригами обрадовался даже больше царевича. Начал рассказывать про свой визит в Японию, про удар самурая катаной. Я все ждал, когда ход дойдет до татушек с драконом на спине. Но нет, про эту историю Николай умолчал. Поговорить с Алекс удалось только ближе к обеду. Царица пригласила меня в свои покои, чтобы рассказать, как ей стало лучше, и показать способ, которым фрейлины усовершенствовали воротник. Добавили в подкладку ароматных трав. Тимьяна, лаванды. «Уже многие дамы хотят такое изделие. Могу ли я тебя рекомендовать, друг мой?» «А вот и еще одно дело для мануфактуры. Большого рынка воротников не существует, но аристократы отвалят любые деньги, чтобы было как у царицы. Будут носить, даже если шея не болит. Снимем сливки. Могу ли я на эту поделку ставить вензели с именами ваших императорских величеств? Фактически я запросил санкцию на то, чтобы явочным порядком стать поставщиком дворца Е и В. На эти и другие поделки, — мило улыбнулась Алекс. Я сейчас напишу записку министру двора. Царский подарок, чего уж говорить. У меня сразу в голове возникла идея с франшизой. Обойти крупных оптовиков и производителей, предложить им схему с выпуском и продажей под маркой «Общины различной продукции». Да тут миллионы светят. Пока Алексис писала, я ей рассказал историю с дуэлью. Императрица ужаснулась. «Сейчас же пошлю за Лохтиным и самым прямым образом запрещу ему дуэлировать. В конце концов, это просто непорядочно!» Глаза императрицы засверкали, любопытствующие фрейлины подошли ближе. «А что же...» — Алекс замялась. «Что же послужило причиной вызова?» «Поклеп и навет», — твердо ответил я. «Жена Лохтина помогает нашей общине. Небесная Россия». «Что-то слышала», — замахала веером царица. Глаза ее лукаво блеснули. «Ну, вот и клевещут разные антриганы». «Даже не стоит беспокоиться. Дуэли не будет».